И Алечки моей нет. Передайте ей, когда вернется из своего крылацкого, какое название чудесное, что я бы такую дочку хотела, такую дочку, хотя я знаю, что у меня их никогда не будет. Почему, Марина, мне все ваше пришлось полюбить, все до последней паутины в доме, до последней трещины на доме, чтобы все потерять? Который час? Ах, это у вас в приключении. Она все спрашивает, который час? И потом опять, который час? И никогда не слышит ответа, потому что это не который час, а когда смерть. Марина, нельзя все вернуть назад, взять и повернуть руками, как реку, пустить обратно, чтобы опять была зима и та сцена, и вы читали «Метель», чтобы был не последний раз, а первый раз. О, если бы мне тогда сказали, что все это так кончится, я бы не только не пришла к вам в первый раз, я бы на свет прийти отказалась. Но все-таки, который час, Марина? Это уже я серьезно, потому что меня к вам не хотели пускать. Я еле умолила, дала честное слово, что ровно 4 буду на вокзале. Марина, зачем я еду? Ведь я никого не убью, если не поеду. Ведь никто не умрет. Марина, можете ли вы меня понять? Я сейчас уезжаю от вас, которое для меня все, потому что дала слово в 4 быть на вокзале. А на вокзале для чего? Кто это все сделал? Нет, Марина, не стоит рассказывать, и времени уже нет. Который час, Марина? Было, как везде и всегда было и будет без вас. Не было. Я не была, ничего не было. Я сейчас навзрыд плачет. В первый раз за весь этот месяц живу. Последний час перед смертью живу. И сколько бы мне еще не осталось жить, Марина, это был мой последний час. Встали, идем. Останавливаемся на пороге кухни. И моей Ирины нет. Я знала, что ее нет, но как-то не ждала пустой кроватки. Сама себе потерянна. Галлида. Галлида. Марина, я хочу пройти к вам с фонарем проститься, с граммофоном. Ах, я забыла. Там теперь поляки и мокрое чистое белье. Марина, не провожайте меня, даже на лестницу. Пусть будет так, как в первый раз, когда я к вам пришла. Я по ту сторону порога, вы по эту, и ваше любимое лицо во тьме коридора. Я ведь еду с второй партии, смеясь сквозь слезы, как каторжанка. Сонька каторжанка и есть. Я не могу после вас остаться с ними. Я их убью или сама из окна выброшусь. Тихо, почти шепотом. От лихой любовной думки, как поеду по чугунке. Распыхтится паровоз, и под гул его угрюмый буду думать, что сам черт меня унес. Марина, как ужасно сбывается, потому что это сам черт меня уносит от вас. Последние ее слова в моих ушах. Марина, я осенью вернусь, я осенью вернусь.